Глава 33. Тьма обступила нас со всех сторон. Когда я говорю «тьма», то имею в виду полный, абсолютный, неоспоримый мрак. Ни лучика света из-под захлопнувшейся двери, ни даже намека на искусственное освещение. Только тьма, прижатая к лицу, как подушка. Я услышал шепот Микаэлы, что-то похожее на «О, Господи!», потом уже громче. «Здесь так же холодно, как в морозильнике. Потрогай стены, как лед». Я вытянул руку, пальцы уткнулись в мягкую теплую плоть. «Шершни! Они здесь, с нами!» Этот крик прозвучал только в моей голове. «Значит, они все-таки попали сюда». В следующую секунду Микаэла сжала мою руку. «Мы как дети в темной комнате, верно?» «Боже, это до нее я дотронулся, а не до шершня!» «Ты можешь прикоснуться к стене?» «Я как раз держу на ней руку». «Тогда поводи ладонью. Здесь должна быть еще одна дверь. Или выключатель». Какое-то время слышалось только наше дыхание, эхом отраженное от стен. Потом послышался еще один звук, словно чьи-то пальцы легонько постукивали по стеклу. Я тут же представил себе шершней, барабанящих чем попало в бетонную стену. Дверь была такая толстая, по крайней мере, достаточно толсто для того, чтобы выдержать ядерный взрыв, что до нас доходили только слабые отголоски, несомненно, яростного штурма. «Не двигайтесь!» Снова тот же самый голос. Я распознал в нем уверенность и профессионализм, но, черт возьми, по-прежнему не смог определить, принадлежал ли он женщине или мужчине, молодому человеку или старому. «Пожалуйста, оставайтесь на месте!» Голос Микаэлы тоже прозвучал в темноте немного непривычно. «Мы вас не видим. Вы можете... Господи, что это?» Это началось беззвучно, будто холодная рука вынырнула из мрака, и стылые пальцы впились в мое лицо. Темнота дезориентировала настолько, что поначалу я ничего не понял, а потом возник оглушительный рев. Сильнейший порыв ветра, появившегося ниоткуда, отбросил меня к стене. «Стойте там, где стоите!» «И не беспокойтесь!» — прозвучал прежний спокойный голос. «Что вы делаете?» — крикнула Микаэла. Я почувствовал, как она покачнулась и прислонилась ко мне, уступая мощному потоку воздуха. «Стандартная процедура дезинфекции. Вам не о чем беспокоиться. Здесь поддерживается стерильная атмосфера». Ветер трепал нам волосы. «Конечно, пожалуйста, не ходите по помещению. Стойте на месте». «Как же я могу стоять на месте?» — прошипела Микаэла. «Если меня сдувает к чертовой...» Последнее слово прозвучало неожиданно громко, потому что ветер вдруг стих. Нам ничего не оставалось, как пялиться в темноту и спрашивать себя, какие еще сюрпризы приготовил для нас наш невидимый хозяин. Я принюхался. Обычный воздух с характерным запахом, свойственным всем помещениям, где есть кондиционеры, и легким намеком на какой-то дезинфектант. Потом вспыхнул свет. Неяркий, флуоресцентный, сопровождавшийся знакомым приглушенным гудением. Мы посмотрели друг на друга, щурясь и потирая глаза. Я огляделся. Мы находились в коридоре с безликими стенами из нержавеющей стали. Белые плитки пола заставляли вспомнить приемный покой станции скорой помощи. С таких плиток легче смывается кровь. Микаэла уставилась на меня широко открытыми глазами, как бы спрашивая, а что дальше? Я пожал плечами. Да, черт возьми, шершни нам не угрожали, но не думает ли обладатель этого спокойного голоса, что мы так и простоим здесь целый день? Некоторое время мы все же так вот и стояли. Внутренний голос подсказывал: не противоречь, не припирайся с голосом без особой нужды. Наши жизни были в его или ее руках. «Пожалуйста, разденьтесь». «Извините», — Микаэла покрутила головой в надежде отыскать источник голоса. Никаких громкоговорителей видно не было. «Разденьтесь. Снимите одежду. Справа от вас есть металлический клапан. Нажмите на него. Внутри находится пластиковый контейнер. Положите одежду в него. Если захотите вернуть...» «Эй, минутку!» — раздраженно прервала голос Микаэла. «Я не собираюсь обнажаться перед вами, приятель!» «Да, зачем это?» — поддержал ее я. «Снимите одежду и положите в контейнер. Это стандартная процедура дезинфекции». «Для вас это, может, и стандартная процедура, но не для нас!» Наступила пауза, как будто голос решал, что делать. Потом он спокойно продолжил. «Таковы правила внутреннего распорядка. Если вы откажетесь, я открою внешнюю дверь и выпущу вас наружу». Голос помолчал и мягко добавил. «Пожалуйста, снимите одежду. Всю». «Он нас выпустит! Слышала?» — шепнул я Микаэле. «То есть откроет дверь и впустит шершни, а уж те разорвут нас на кусочки». Микаэла посмотрела на меня и нетерпящим возражения тоном заявила. «Грег, повернись ко мне спиной». Она сняла куртку и начала расстегивать пуговицы на рубашке. «Похоже, выбора у нас нет». Я отвернулся и начал раздеваться. Вот уж не думал, что она такая застенчивая. Хотя, с другой стороны, чего еще я от нее ожидал? Раздеваясь, я слышал шорох ее одежды, а когда вжикнула молния джинсов, у меня в голове появилась картинка. Тонкое гибкое тело, закаленное месяцами суровой борьбы за существование, стройные крепкие ноги. Боже, я даже поймал себя на том, что пялюсь на ее мутное отражение в стальной стене. Я видел, как упали на голые плечи ее черные волосы. Разглядел узкую талию и мягкий изгиб бедра. Не лучшее, конечно, время, но голос внутри меня настойчиво шептал: «Обернись, Микаэла, обернись!» Не знаю, уловила ли она мой призыв, но себя я завел. Кровь забурлила, сердце застучало быстрее. «Металлический клапан находится на уровне пояса», — объяснил голос. «Пожалуйста, нажмите на него. Вот так». Я нашел клапан, и тут же заслонка откинулась вниз, как дверца шкафа. Внутри обнаружилось несколько темно-зеленых плотных мешков, явно предназначенных для нужд армии. Я снял с крючка один, затем другой. «Контейнеры с одеждой либо положите в камеру мусоропровода, которая находится ниже, либо оставьте у двери, когда будете уходить. Выбирайте сами. Также оставьте у двери оружие и боеприпасы. Иметь при себе незарегистрированное оружие в жилой зоне запрещено». Мы сделали все так, как просил голос. Получилось довольно неуклюже, потому что Микаэла упрямо настаивала, чтобы мы держались спиной друг к другу. Приходилось наклоняться, и тогда некоторые части тела соприкасались. Она то и дело повторяла: «Здесь тебе не дешевое пип-шоу, Валдива, так что не подсматривай». Впрочем, никакой враждебности в ее голосе я не слышал. Тем не менее, складывая у двери оружие и мешки, я позволил себе беглый взгляд в сторону и был вознагражден мимолетным видением обнаженного женского тела. «А теперь идите вперед по коридору», — сказал голос. «Ты первый», — распорядилась Микаэла, стоя лицом к стене. Боже мой, она и впрямь смущалась. Странно. Цивилизация сгинула, а привычки социального поведения остались. Но я не стал ей перечить и прошел вперед. А потом что-то громко зашипело. И тут же в нас ударил аэрозольный спрей. Холодные капли били в голову, туловище, ноги. «Закройте глаза. Задержите дыхание. Это стандартная процедура. Полезное предупреждение, только слегка запоздалое. Спрей уже попал в глаза, вызвав сильное жжение». «Вот черт! Что это еще за дрянь?» — прошептала Микаэла. «Обжигает, как ядовитый плющ. Черт, у меня все тело... Вот дерьмо! На кой черт?» Она не успела договорить, нас окатила водой. Вода била отовсюду. И стен, потолка, пола. И она была чертовски холодная. Я услышал, как девушка охнула, и решил, что ледяные струи добрались, должно быть, до самых интимных ее мест. Впрочем, я и сам пыхтел вовсю. Попробуйте оказаться под жидким льдом, к тому же хлещущим с такой силой, что даже дышать тяжело. Я отвернулся от колючей струи, чтобы глотнуть воздуха, но едва открыл рот, как получил очередную порцию воды. Потом в меня врезалась пытавшаяся увернуться от непрошенного душа Микаэла. Врезалась, отшатнулась и едва не упала. Я схватил ее за руку. И тут пытка кончилась. Микаэла сразу же оттолкнула меня. Она стояла, опустив голову от смущения. Вода сбегала по телу тонкими ручейками. «В конце коридора еще один металлический клапан. Нажмите на него. Внутри есть бумажные полотенца. Вытритесь как можно тщательнее, потом выбросьте использованные полотенца в мусоропровод. Всякому терпению есть предел. Эй, послушайте, понимаю, у вас тут такие правила, Но так ли уж все это необходимо? Боже, вы хоть понимаете, насколько это унизительно и неприятно? Пожалуйста, послушайте. Вы войдете в стерильную карантинную зону. Вы должны войти туда чистыми, чтобы не занести какую-нибудь инфекцию. Процедура дезинфекции одобрена правительством. И что, нам так и прогуливаться голышом? Вообще-то, учитывая обстоятельства, вам бы следовало поблагодарить меня за спасение. Я всего лишь прошу с уважением относиться к правилам внутреннего распорядка, соблюдение которых гарантирует безопасность других находящихся здесь людей. Микаэла поежилась. Краем глаза я видел, что она вся дрожит от холода. «Ладно, ладно, спасибо. Просто денек выдался трудный. Извините, если...» «Воспользуйтесь полотенцем». С таким же удовольствием можно было вытираться и газетами. Полотенца не столько впитывали влагу, сколько обдирали кожу. Я выбросил использованное полотенце в мусоропровод, и его тут же всосало куда-то. Может быть, в мусоросжигательную печь. Микаэла молчала. Наверное, ей было не по себе. Когда на человеке нет одежды, он острее ощущает свою уязвимость. «Знаешь», — мягко сказал я, — «женщины не умеют вытираться. Как бы они ни старались, всегда остается одно мокрое место — между лопатками». Она смущенно улыбнулась, повернулась ко мне спиной и подняла влажные волосы. Я промокнул влажные места свежим полотенцем. «Извини, этой бумагой, наверное, ржавчину с железа сдирают». «Не беспокойся, Грег, я не неженка. Здесь, может быть, и не курорт, но, по крайней мере, нам никто не...» Голос перебил меня. «Процедура завершена. А теперь пройдите через открытую дверь». Я даже не заметил, как она открылась. Наверное, здесь действовала какая-то пневматическая система. Так или иначе, я прошел вперед, а Микаэла последовала за мной. Это помещение было тоже ярко освещено, и пол тоже был выложен белой плиткой. С таких плиток легче смывать кровь, Валдива. Я огляделся. Похоже на спортивный зал. Скамейки вдоль стены, крючки для одежды, полки для обуви, металлические шкафы, сушилки для волос, зеркала. И снова прозвучал голос. «В шкафчиках есть все, что вам понадобится. Возьмите с полок по паре сандалий. Затем пройдите через красную дверь в жилую зону. Поешьте и устраивайтесь. Чувствуйте себя как дома». Выслушав нашего любезного хозяина, Микаэла подняла голову. С мокрых волос еще падали капельки воды. Кожа горела от растирания. «Спасибо. Спасибо, что впустили нас». «Не стоит благодарности. Не все еще одичали и забыли о нормах цивилизованного общества». «Вы к нам придете?» «Нет. Пока вам придется побыть одним». «Нам хотелось бы поблагодарить вас лично. Разговор по интеркому носит несколько обезличенный характер. Мы еще поговорим, но позднее. К сожалению, вы сейчас на карантине. Надеюсь, причины понятны, не так ли?» «Да, разумеется». Она потерла руки. Я заметил, что пальцы у нее посинели от холода. «Спасибо, вы очень-очень добры». «Мне нужно идти», — быстро сказал голос. «До свидания». «Грег», — Микаэла укоризненно покачала головой, — «я же предупреждала, здесь тебе не пип-шоу». «Ну хорошо. Женщины, вперед!» Я повернулся лицом к стене. Дверцы шкафчика открылись, что-то зашуршало. Тем временем дверь в коридор закрылась. Ручки на ней не было. Проверять я не стал, но понял, закрыто плотно. «Можешь повернуться». Микаэла стояла перед открытым шкафчиком, завернувшись в большое белое банное полотенце, которое надежно скрывало от любопытных глаз почти все тело, от плеч до коленей. Второе полотенце, поменьше, она закрутила вокруг головы, наподобие тюрбана. «Кстати, Валдива, у тебя на заднице синяк размером со штат Айдахо. Придется тебе есть стоя». В следующие 10 минут мы досуха вытерлись мягкими хлопчатобумажными полотенцами и, порывшись в шкафчике, обнаружили загадочные запечатанные пакеты. Рассмотрев их внимательнее, я удовлетворенно покачал головой. «Да это же одежда!» Используя вместо ножниц ноготь большого пальца, я вскрыл пакет, который зашипел и раздулся, как легкие при вздохе. Внутри лежали джемпер и брюки светло-зеленого цвета, белая аккуратно сложенная тенниска и две пары трусов. «Посмотри-ка, эти ребята обо всем подумали». «Сначала проверь этикетку», — сказала Микаэла. «Тебе попался детский размер. Видишь, что написано на этикетке?» С одеждой разобрались быстро. Кстати, пришлись и резиновые сандалии, вроде пряжных шлепанцев, белого больничного цвета. В другом шкафчике нашлись туалетные наборы с этикетками «М» и «Ж». Открыв свой, я обнаружил бритвенный станок, пенку для бритья, зубную щетку, зубную пасту, мыло, дезодорант, тальк и расческу. Не знаю почему, почувствовал себя мальчишкой, получившим рождественский подарок. «Смотри, здесь все, что нужно тем, кто пережил ядерную войну!» Микаэла, похоже, не разделяла моего восторга. Она вздохнула и покачала головой. «Есть хочется». С этими словами девушка сунула под мышку свой набор и направилась к красной двери, о которой говорил голос.